Политвиг Гогена не сдавались еще долго. 18 октября 1919 года Андре Сальмон писал в статье, опубликованной в «Эроп Нувель», что до славы Гогена, то уже давно пришла пора ее разрушить. Находится все меньше и меньше просвещенных любителей, которые имели бы наивную смелость ставить на одну доску Сезанна и Гогена. Сальмон Андре, 1881-1969, французский писатель и критик, автор книг об искусстве. Рискованные слова. Интерес к Гогену увеличивался год от года. Ему посвящали статьи и исследования. Музеи и крупные собрания приобретали его картины, и рыночная цена на него все росла. Цена эта особенно резко подскочила в декабре 1942 года, когда картина Гогена «Две фигуры на скале», написанная в 1889 году, была продана за 1 100 000 франков. А в 1956 году «Крестьянина с собакой» оценили 18 500 000 франков. До этого времени ни одной картине, проданной с аукциона, не удалось достичь рубежа в 100 миллионов франков. Но 14 июня 1957 года натюрморт с яблоками Гогена перешел этот рубеж. Греческий судовладелец Василий Гуландрис приобрел его за 104 миллиона франков. Впоследствии 25 ноября 1959 года гайдянская картина «Ты ждешь письма» была оценена в Лондоне в 130 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 180 миллионов франков. Таким образом, Гоген наряду с Сезанном и Ван Гогом стал одним из трех наиболее высоко котирующихся художников мира. Любой его набросок рвут друг у друга из рук. В июне 1957 года в отеле Дро за 600 тысяч франков было продано одно из его писем. Что же было написано в этом письме? А вот что. «Теперь я повержен, побежден нищетой». Послесловие. Автор этой книги, французский писатель Анри Перюшо, создал целый цикл романизированных биографий художников прошлого столетия. Он уже известен советскому читателю переведенными на русский язык работами о Сезанне, Ван Гоге, Лотреке, Мане. Перюшо — блестящий знаток художественной жизни второй половины XIX века. Его роман о художниках занимает особое место среди исследований, посвященных истории искусства этого периода. Начатая в середине 1950-х годов, серия биографий Перюшо как бы подводит итог многочисленной мемуарной литературе, выходившей до того времени, и отчасти спорит и соперничает с только еще складывающейся академической наукой, изучающей импрессионизм и постимпрессионизм. Создавая свои книги, Перюшо использовал все доступные источники, в том числе и архивные документы, поэтому факты, изложенные в его книгах, обладают большой достоверностью. У Перюшо, как и у многих других французских литераторов, на первом плане всегда стояла незаурядная личность, будь то сам художник или кто-то из его предков. Увлеченный поисками всего того, что могло бы прославить интересующего его мастера, Перюшо гораздо меньше внимания уделял характеристике эпохи, общих проблем развития искусства. Живо и ярко написанные романы Перюшо, в том числе и о жизни Гогена, конечно, не обладают большим научным весом. Зато билетаризованная форма изложения помогает их автору легко и непринужденно ввести читателя и в обстановку детства Гогена, и в обстоятельства его взаимоотношений с женой, и в коллизии творческого развития художника. Работая над жизнеописанием Гогена, писателю не пришлось прибегать к особым литературным приемам, чтобы создать увлекательное повествование, поскольку поскольку биография живописца была так насыщена и полна событиями, что ее могло бы хватить на несколько романов. Главное, к чему стремится Перешо, это вызвать у читателя чувство не только сопереживания художнику, но и сопричастности жизни великого человека. Поэтому Перешо порой даже злоупотребляет пафосом точности, достоверности, когда, например, скрупулезно до последнего франка вычисляет расходы и доходы Гогена или сообщает читателю любые факты о Гогене, которые ему известны, независимо от того, раскрывает ли это что-то в облике художника или нет. Перешо в этом отношении подобен коллекционеру, для которого счет в кафе, записанный рукой поэта, столь же ценен, как автограф его стихотворения.